Мне эти звуки знакомы. Да это же сигналы первого спутника. Молодец, узнал. Юрий и его друзья весь вечер не отходили от приемника и с волнением слушали сообщение о полете первого искусственного спутника Земли. А ведь скоро и сам Гагарин отправится в космос. Всего через 1, 2, 3, 4... Через 4 года! Правильно сосчитал. За это время Юрий многого добился. Он с отличием окончил летное училище, женился и получил воинское звание лейтенанта. Как отличнику Гагарину предлагали остаться служить в училище летчиком-инструктором. Но он попросился туда, где было труднее всего. На север. Дядя Кузя, а почему на севере было труднее? Там приходилось летать не только над сушей, но и над морем, и часто в непогоду. Особенно сложно было зимой. Долгая полярная ночь, ветры, туманы, морозы, снежные бури. Ого! Выходит, чтобы летать на севере, надо быть очень смелым, настоящим героем. Не думаю, что Гагарин считал себя героем. Юрий, как и его сослуживцы, был военным летчиком. Он защищал свою страну и просто старался хорошо делать свою работу, постоянно совершенствуя летное мастерство. Так что учеба продолжилась и во время службы на севере. Мне кажется, Гагарин любил учиться. Интересно, а чем еще он любил заниматься? Любил летать, любил свою работу, свою жену и маленькую дочку, которая родилась на севере. Любил заниматься физкультурой и спортом, зачитывался фантастикой, а еще с увлечением следил за полетами спутников и космических кораблей. В то время все с нетерпением ждали, когда же в космос полетит человек, и спорили, кем он будет – ученым, доктором, инженером? Нет, отважным летчиком! Юрий тоже так думал. Гагарин обратился к руководству с просьбой зачислить его в отряд будущих космонавтов. И его сразу взяли в космонавты? Нет, попасть в отряд было совсем непросто. Сначала надо было пройти очень строгую медицинскую комиссию. Здоровье оказалось крепким, и Юрия отобрали в группу будущих космонавтов. Только после этого он объявил жене и друзьям о переводе на другое место службы. Наверное, все очень обрадовались, что он будет космонавтом. Нет, Чевостик, это должно было остаться секретом. Поэтому Юрий всем сказал, что на новом месте он будет летчиком-испытателем, будет испытывать новые машины. А на самом деле чем он занимался? Снова учился. Вместе с товарищами по отряду космонавтов изучал теорию космического полета, устройство космического корабля, географию и астрономию. А помимо этого приобретал знания по космической медицине. Это было нужно, чтобы знать обо всех опасностях полета и уметь их преодолевать. Я знаю самую главную опасность в космосе. Там нечем дышать. Совершенно верно. А еще за пределами Земли человеку угрожает радиация. От нее космонавты защищают корпус корабля и специальный костюм. Я знаю, он называется скафандр. Правильно. Еще скафандр защищает космонавта от резких перемен температуры, когда на солнечной стороне невыносимо жарко, а в тени леденящий холод. Серьезную опасность также представляют летящие с большой скоростью метеориты, которые способны повредить приборы и пробить стенки космического корабля. Так ведь через дырку из корабля может выйти весь воздух. А что, если ее залепить жвачкой? Возможно. Как подручное средство в первый момент она пригодится. Молодец, что нашел выход. Однако в таком случае потребуется более серьезный ремонт. Попав в космос, человек оказывается в очень непривычных условиях. В каких? Например, подолгу оставаться в полной тишине. Когда ничего-ничего не слышно, такое даже представить трудно. Согласен. К этому испытанию космонавты готовились в башне тишины, в небольшом помещении, куда не проникал ни один звук. Еще сложнее было научиться владеть своим телом в условиях невесомости. Я знаю! Невесомость появляется в космосе, потому что уменьшается сила притяжения Земли. Верно. Космонавты готовились на самолете, где она возникала на очень короткое время. Вот это да! Но самые тяжелые испытания были на центрифуге. А зачем они нужны? Чтобы проверить способность человека переносить перегрузки во время старта ракеты и возвращения с орбиты на Землю, когда ракета быстро разгоняется и тормозит. Космонавта помещали в небольшую специальную кабину, которую сильно раскручивали. И он крутился там, как на детской карусели? Похоже, но только гораздо быстрее. При этом человека вдавливало в сиденье настолько, что нельзя было пошевелить пальцем и даже дышать становилось трудно. А ведь в это время еще приходилось выполнять задания, например, называть и запоминать цифры. Не каждый выдерживал такое испытание. А Гагарин? Он очень успешно прошел все тренировки и испытания. Наверное, потому что всегда занимался физкультурой. Это верно. У будущих космонавтов день всегда начинался с утренней зарядки, на свежем воздухе, в любую погоду. Также были и специальные уроки. Гимнастика, плавание, прыжки в воду с вышки, игры с мячом. А в это время тысячи ученых, инженеров и рабочих трудились над созданием космического корабля. И вот однажды космонавты встретились с главным конструктором. С главным? А как его звали? Сергей Павлович Королёв. Но это имя стало известно только через много лет, а тогда его хранили в секрете. Поэтому все называли Королёва просто главный конструктор. Он показал будущим космонавтам космический корабль. И каким же он был? Чтобы это узнать, давай и мы вместе с космонавтами отправимся на встречу с главным. Давай!